в разговоре с посланным от Маруцци Паоли объявил желание получить от России помощь военными кораблями. «С 12 кораблями и с моим сухопутным войском, — говорил он, — я берусь прогнать французов с Корсики». Но сношения с Паоли должны были скоро прекратиться. Покинутый своими, он должен был бежать из Корсики. Эта маленькая неудача не могла уменьшить надежд, которые возлагались на появление русской эскадры в Средиземном море. Маруцци писал Панину: «Флот в Средиземном море даст нам возможность помочь всем грекам, которые поднимут оружие. Он их ободрит. Он может захватывать турецкие корабли, идущие с хлебом из Египта в Константинополь. И так как турецкий флот в плохом состоянии, то русскому нетрудно будет проникнуть до Константинополя. Но это должно быть сделано в первую кампанию, прежде чем турки будут иметь возможность поправить свой флот». После этого легко понять, почему медленность эскадры так раздражала Екатерину, почему она писала такие письма Спиридову. Точно такое же раздражающее действие производило на нее медленность сухопутной армии, когда та была под начальством князя Голицына. Ее возвращение назад из-за Днестра. Не надо бы забывать, что удача в предприятиях, особенно когда еще не прошло и 10 лет царствования, имела для Екатерины гораздо большее значение, чем для государей, занимавших престол обыкновенным образом. Внутри блестящий законодательный труд и преодоление всех враждебных движений, извне успех в Польше подняли славу русской императрицы, дали ей значение женщины необыкновенной. Но вот враги сумели возбудить сильное препятствие, поднять против России 2 войны. Как выйдет теперь из затруднений Екатерина, которую уже начали называть Великую? Неуспех покажет, что этим названием поспешили. Приобретенное значение исчезнет извне и внутри. И здесь, и там, особенно здесь, это исчезновение может повести к самым печальным последствиям. Тяжелое время провела Екатерина до осени. Торжество врагов было невыносимо. Французские газеты преувеличивали русские неудачи, торжествовали мнимые победы турок и татар. Им вторила Кёльнская газета. «Пойдем бодро вперед», — писала Екатерина, с детства близкой к ней госпоже Бельке. «Пойдем бодро вперед», — поговорка, с которой я провела одинаково и хорошие, и худые годы, и вот прожила целых 40 лет. И что значит настоящая беда в сравнении с прошлым? Описавшая поражение турок под Хатином, Екатерина продолжает: «Азов и Таганрог заняты, и тот, и другой были срыты в 1739 году при посредничестве Франции, а я их восстановила без посредничества. С тех пор, как начали работать над этими городами, не видали ни одного неприятеля. После зимы господа татары потеряли аппетит к набегам на нас, ибо во время 3 попыток не нашли нигде доступа благодаря распоряжениям генерала Румянцева. И хотя в Константинополе палили из пушек по случаю успехов хана, и Кёльнская газета, составляемая папским нунцием и французским министром, убила у нас 70 тысяч человек в Новой Сербии, которая, с вашего позволения, называется «Новую Россию», однако верно то, что этот поход стоил жизни хану, которого Порта велела отравить вместе с 5 самыми знатными мурзами, приписывая злонамеренности, невозможность проникнуть в наши пределы. Комедия пальбы из пушек в Константинополе была сыграна для ободрения войска, не оказывавшего большого желания выступить в поход. В июне Екатерина писала Вольтеру: Не все ваши соотечественники думают обо мне одинаково с вами. Я знаю, как они любят убеждать себя, что мне невозможно сделать что-либо хорошее. Как они ломают себе голову, чтобы убедить в том и других. И горе их прислужникам, которые осмелятся думать иначе. Так как моя слава не зависит от них, но от моих принципов и действий, то я утешаюсь в их порицаниях и прощаю им, как добрая христианка. Вы мне говорите, что думаете одинаково со мною о разных моих делах и ими интересуетесь. Так да будет же вам известно, что моя прекрасная саратовская колония считает уже 29 тысяч жителей и назло кёльнской газете вовсе не боится татарских, турецких и других набегов, что в каждом кантоне церкви ее исповедания, что там мирно обрабатывают поля и 30 лет не будут платить никаких податей. Впрочем, наши подати вообще так умерены, что в России нет крестьянина, который бы не ел курицы, когда захочет, и что с некоторого времени он предпочитает индеек курам, что вывоз хлеба, позволенный с некоторыми ограничениями в избежании злоупотреблений, без стеснения торговли, поднявшие цены на хлеб, дает земледельцу такие средства, что земледелие усиливается год от году. Народонаселение в последние 7 лет также увеличилось на 10%. Правда, у нас война. Но уже давно Россия занимается этим ремеслом. И из каждой войны выходит более цветущую, чем была при ее начале. Наши законы идут своим чередом, над ними работают потихоньку. Правда, что они теперь на втором плане, но от этого ничего не потеряют. С начала войны я провела к концу 2 предприятия. Построила Азов и Таганрог, где гавань, начатая и разрушенная Петром I. По вашему желанию, турки разбиты 19 и 21 апреля. Мне кажется, что начало игры порядочное. Можно сказать, что разум человеческий все один и тот же. Смешной смысл крестовых походов не помешал польскому духовенству под влиянием папского нунция проповедовать крестовый поход против меня. И эти безумные самозванные конфедераты для опустошения собственных провинций, обещанных ими порти, одной рукой взяли крест, а другую подписали союз с турками. Зачем? А затем, чтобы помешать четверти польского народа населения пользоваться правами гражданина.